Тогда я решил пробыть еще день-другой на той же стоянке, чтобы поохотиться за заманчивыми птицами. Обождать было необходимо еще и потому, что наш переводчик Абдул простудился и серьезно захворал. Но усиленные приемы хины через несколько дней поставили опять Абдула на ноги. Пропажа унтер-офицера Егорова. Между тем, нежданно-негаданно, на нас грянула беда, чуть было не окончившаяся погибелью одного из лучших людей экспедиции унтер-офицера Егорова. Но, видно, и теперь фортуна хотела мне только погрозить, не лишая своей постоянной благосклонности. Вот как случилось это памятное для нас событие. В тот самый день, когда Калмынин убил пару тибетских уларов, он встретил в горах дикого яка, по которому выстрелил из винтовки 4 раза. Сильно раненый зверь убежал, но Калмынин не стал его следить, потому что время уже близилось к вечеру. На другой день, это было 30 июля, я послал того же Калмынина и вместе с ним унтер-офицера Егорова искать раненого яка. Так как последний иногда бросается на охотника, то посланным велено было для безопасности ходить вместе. Опираясь на рассказы Калмынина и охотившегося с ним тогда Коломейцева о лужах крови, истекавшей на следах яка, я был вполне уверен, что зверь не уйдет далеко и сдохнет в течение ночи, поэтому приказал посланным охотникам ехать до ущелья на верблюдах и на них привезти часть мяса, а главное — часть яковой шкуры. Последняя необходима была на подметке всем казакам, уже сильно износившим свою обувь. Отправившись утром с места бивуака, Калмынин и Егоров проехали верст 8 до входа в ущелье, привязали там верблюдов, а сами направились в горы. Здесь вскоре отыскали след раненого яка и пошли этим следом. Оказалось, что зверь, вопреки рассказам, был не слишком сильно ранен, поднялся на гребень окраинного к Сыртыну хребта и спустился на южную сторону этих гор. Наши охотники, увлекшись, также пошли за ним. Сделав версты 2 или 3 от перевала, они встретили стадо архаров, по которым выстрелили залпом. Рассчитывая, что который-нибудь из архаров ранен, Калмынин пошел посмотреть следы. Егоров же снова отправился за яком, уверяя, что он пройдет только немного и вернется на это место. Калмынин осмотрел архарьи следы, убил здесь случайно подвернувшегося кулана, а затем начал криком звать Егорова. Но ответа не было. Между тем солнце склонялось к закату. Рассчитывая, что Егоров пошел к верблюдам прямым путем, Калмынин поднялся снова на перевал и спустился к тому месту, где дожидались привязанные верблюды. Егорова здесь также не оказалось, а уже стало темнеть. Тогда Калмынин, предполагая, что Егоров, быть может, прямо пешком пошел к бивуаку, отправился с верблюдами туда же и приехал на наше стойбище 10 часов вечера. Сначала я не слишком беспокоился, думая, что Егоров вернется ночью, как то не раз случалось с нашими казаками, ходившими на охоту, но наступило утро, а Егоров не возвращался. Между тем погода стояла холодная и сильно ветреная. Егоров же отправился на охоту в одной рубашке, оставив при верблюдах свой сюртук. Огня с собой у Егорова не было, так как он не курит. Дело становилось серьезным. Нельзя было медлить ни минуты. Его поиски. Тотчас же снарядил я прапорщика Иклона, препаратора Коломейцева и 3 казаков, Калмынина, Телешова и Румянцева, в поиске Егорова. Все 5 поехали верхами до ущелья, в котором вчера дожидались верблюды. Здесь Эклон и Телешов должны были искать в ближайших окрестностях, остальным же велено было идти на то место, где Егоров расстался с Калмыниным, и отсюда начать поиски. Сам я остался на бивуаке и в тревожном ожидании провел целый день. Поздно вечером вернулись Коломейцев с Телешовым и объявили, что поиски оказались неудачными, поэтому Эклон с 2 казаками остался ночевать в горах в ожидании моих распоряжений на завтра. О поисках же нынешнего дня Коломейцев объяснил следующее. Придя втроем на то место, где Егоров разошелся с Калмыниным, посланные направились по следам яка, рядом с которыми кое-где на глине неясно были видны и следы Егорова, обутого в то время в самодельные чирки, то есть сапоги без каблуков. Версты через 2 встретилось место, где лежал раненый як, к которому Егоров, вероятно, неожиданно подошел близко, так как зверь огромными прыжками бросился с места лёжки. Егоров пустился за ним и начал переходить из одного ущелья в другое. Нужно заметить, что окраинный хребет пускает к стороне Сыртынской равнины частые и довольно длинные гривы, каменистые и крутые. Между этими отрогами лежат глубокие и узкие ущелья. Вся местность изборождена. Заблудиться здесь человеку, непривычному к горам, весьма легко. Тем более, что Егоров, преследуя Яка по горячим следам, конечно, не обращал внимания на местность и не старался ориентироваться. Продолжая идти далее следами Яка, посланные встречали кое-где и следы Егорова, но версты через три от того места, с которого вскочил Як, эти следы пропали окончательно. Вероятно, Егоров здесь бросил преследовать зверя и решил вернуться к верблюдам или прямо к нашему бивуаку, но, видя перед собой дикие скалистые хребты, все похожие друг на друга, не попал на истинный путь, а пошел, всего вероятнее, или поперек боковых горных отрогов, или к стороне Сыртынской равнины. Между тем наступила холодная ночь. Егоров, щеголявший в одной рубашке, поневоле должен был проплутать всю ночь и, вероятно, зашел куда-нибудь далеко. Потеряв след Егорова, Коломейцев, Калмынин и Румянцев до вечера лазили на удачу по ущельям, стреляли там для сигналов, но ничего не нашли. Не было даже никаких признаков, жив ли Егоров или нет, в горах ли он или на Сыртынской равнине. Уже после заката солнца все трое сильно усталые вернулись к ожидавшим их Эклону и Телешову, которые также ничего не нашли. С рассветом следующего дня я сам отправился продолжать поиски, взял с собой, кроме Телешова, Калмынина и Румянцева, свежих людей, Урусова и Гармаева. Прапорщик же Эклон, ночевавший в горах с двумя казаками, возвратился на стойбище. Отъехав верст 12 к юго-востоку от нашего бивуака, мы неожиданно встретили в горах нескольких монголов, которые гнали из Цайдама в Саджео стадо баранов на продажу. Разумеется, к монголам тотчас же было приступлено с расспросами, не видали ли они где-нибудь Егорова. Получился ответ отрицательный. Но вместе с тем мы узнали, что в верстах в 20 или 25 от южной подошвы окраинного хребта в Сыртынской равнине кое-где встречаются монгольские стойбища. Тогда у меня мелькнула мысль, не зашел ли туда заблудившийся Егоров. Сейчас же Калмынин и Гармаев отправлены были за горы в монгольские кочевья по тропинке, указанной встречными монголами. Я же с Телешовым и Урусовым отправился пешком продолжать поиски с того места, откуда вчера вернулись Коломейцев и казаки. Румянцев остался при лошадях. До вечера бродили мы по горам, стреляли в каждом ущелье, но ничего не нашли. Вместе с тем убедились, что если Егоров заболел или оборвался со скалы, или, наконец, погиб каким-либо иным образом, то его невозможно отыскать в этих гигантских горах, сплошь усеянных каменными россыпями. На расстоянии нескольких сот шагов мы сами с трудом замечали здесь друг друга даже в движении. Умаялись мы сильно и, переночевав в горах, на следующий день вернулись к своему бивуаку. Таким образом, в течение двух дней горы были обшарены, насколько возможно, верст на 25 к востоку от нашей стоянки, до того места, где окраинный хребет соединяется со Снеговым. Далее Егорову, если бы даже со страха он совсем потерял голову, ни в каком случае нельзя было идти. Думалось нам одно из двух. Или Егоров, выбившись из сил, погиб в горах, или ушел в Сыртынскую равнину и, быть может, отыскал там монголов. Разъяснить последний вопрос должны были посланные казаки. В тягостном ожидании их возвращения мы провели еще трое суток на прежнем стойбище. Между тем в горах уже наступала осень, и морозы на восходе солнца достигали минус 7 градусов по Цельсию на нашей стоянке. Повыше же температура, конечно, упала градусов до 10, а может быть и более. Днем дули северо-западные ветры, наполнявшие воздух пыльной мглой. Словом, как нарочно, климатические условия сложились теперь самым неблагоприятным образом. Поздно ночью 4 августа посланные за горы казаки возвратились и рассказали, что они объездили верст 150, отыскали кочевья монголов, но об Егорове нигде ничего не слыхали. Участь несчастного теперь, по-видимому, была разъяснена. Его погибель казалась несомненной, тем более, что прошло уже 5 суток с тех пор, как Егоров потерялся. Тяжелым камнем легло на сердце каждого из нас столь неожиданное горе, и еще сильнее чувствовалось оно при мысли, что погиб совершенно бесцельно и безвинно один из членов той дружной семьи, каковой мог назваться наш экспедиционный отряд. Неожиданная встреча. На завтра мы покинули роковое место и направились к западу по высокой долине, которая залегла между главным и окраинным хребтами. Пройдя верст 25, встретили ключ, отдохнули на нем часа два, затем пошли опять с целью уйти в этот день как можно дальше. Караван шел в обычном порядке —